Таинственный тортоежка. Однажды папа испек замечательный торт, трехуровневый и с вишенкой на верхушке. На кухне собралась вся семья, чтобы посмотреть на этот шедевр. «Какой красивый тортик, Котя!» — восхитилась мама. «Так бы и съела!» Котятам тортик тоже очень понравился. Им не терпелось попробовать его на вкус. «Мы съедим его за чаю после обеда», — пообещал папа. «А пока пусть пропитается кремом». Котята хором закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Надо найти в кладовке специальную крышку, чтобы накрыть торт», — сказала мама. Все отправились за ней на поиски крышки. И только Коржик остался на кухне. Ему хотелось получше рассмотреть сладкое лакомство. Да чего все-таки красивый торт! Коржик решил чуть-чуть попробовать. Только самую капельку. Он слизнул немного крема. Вкусно! Потом котенок взял ложку. Не успел он и глазом моргнуть, как от торта остались одни крошки. Из кладовки послышался шум. «Кажется, эта крышка подойдет», — раздался голос мамы за дверью кухни. Только тут Коржик спохватился. Он сунул ложку в карман и отошел подальше от пустой тарелки. В кухню вошли мама, папа, Компот и Карамелька. «Ой, а куда же подевался торт?» — воскликнула мама, не веря своим глазам. «Действительно, он же был на тарелке», — добавил папа. Компот задумался. «Тут явно нужен детектив». «Может, Коржик его съел?» — предложил он первую, самую очевидную версию. «Нет, это не я. Это...» — Коржик придумывал на ходу. «Это тортоежка». «Кто? Кто?» — хором воскликнули котята. «Тортоежка?» – переспросил папа. «Никогда про таких не слышал». Мама засомневалась. «И как же он выглядел?» Коржик призвал на помощь всю свою фантазию и принялся сочинять. «Ну, у него был плащ в горошек, железная шапка и фиолетовые рукавицы. А еще он ухал, как сова, съел торт и куда-то убежал». «Значит, тортоежка где-то в доме?» – догадался папа. «Надо найти его, пока он еще чего-нибудь не натворил». «Точно!» – воскликнула Карамелька, и они с Компотом бросились на поиски. Коржик остался стоять на месте. Только когда папа многозначительно посмотрел на сынишку, котенок спохватился и побежал за братом и сестрой. Родители тоже помогали искать таинственного тортоежку. Все вместе они обыскали весь дом, посмотрели за шторами, под кроватями, в шкафах и даже в корзине для белья. Но тортоежки нигде не было видно. Напоследок они осмотрели гостиную. Когда котята ползали под столом, Коржик выронил из кармана ложку, и ее нашел Компот. Это была первая улика в их деле. «Откуда тут ложка?» — спросил детектив Компот. Коржик замялся. «Наверное, ее тортоежка тут забыл. Я еще там посмотрю». Он махнул лапкой в сторону прихожей и убежал туда. Ему нужно было срочно что-то придумать, чтобы отвести от себя подозрения. Вскоре из прихожей раздалось совиное уханье. Вся семья тут же бросилась на звук. «Тортоежка только что был здесь и убежал в мамину комнату!» — объявил родным Коржик. Все помчались в мамин кабинет, где стояли компьютер и столик со швейной машинкой. Мама работала дизайнером одежды, и именно в этой комнате рождались шедевры из мира детской моды. «Тортоежка, ты тут?» — позвала мама. Пока все осматривали кабинет, Коржик тихонечко улизнул. Котенок прихватил из прихожей башмак и испачкал подошву белым мелом, а потом сделал несколько белых отпечатков на ковре в гостиной. «Сюда!» – позвал он остальных. «Я нашел следы!» Мама, папа и компот с карамелькой прибежали на его крики. «Кажется, тартаешка наступил на мел», – озвучила первую догадку мама. А компот внимательно присмотрелся к следам и заметил. «Почему-то у него обе ноги левые. А еще он таинственным образом переместился сюда из маминой комнаты», – с улыбкой добавил папа. «Эти тартаешки очень таинственные и странные», – подтвердил Коржик. «Не поверю, пока сам его не увижу», – покачал головой компот. Коржик с хитрым видом протянул. «Ладно». Все разошлись по своим делам. А компот уселся на диване в гостиной читать книгу про грибы. «Друг из прихожей!» Раздалось совиное уханье. И тут в гостиной показался таинственный тартаяшка собственной персоной. Одет он был в розовый плащ в горошек и сиреневые рукавички. А на голове его красовался железный шлем из кастрюли. Тартаяшка уселся за стол и схватил вазочку с вареньем. Компот спрятался за диван и пробормотал. «Кажется, тартаешка решил стать вареньеешкой». Но тут хулиган не удержал варенье в своих рукавичках, неуклюже упал со стула и облился липким лакомством. Кастрюля соскочила, и из-под нее показалась мордочка Коржика. Дело раскрыто. Компот подошел к брату и проговорил. «Так-так, наш тартаешка нашелся!» На шум сбежалась вся семья. Родители помогли Коржику подняться и оттереть варенье. «Корж, что ж ты сразу не сказал, что съел торт?» – удивился папа. Котенок виновато опустил глаза и сказал. «Я думал, вы будете сердиться. Простите». «Мы не сердимся, Коржик», — улыбнулась мама, стирая последние следы варенья. «А варенье-то вкусное?» «Ага», — кивнул котенок. «А тортик тоже был вкусным», — насупился компот. Ему было обидно, ведь он тоже хотел попробовать папин торт. «Очень вкусным», — признался Коржик. Все приуныли, а карамелька воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Пусть Коржик сделает новый торт, а мы ему поможем». «Хорошая идея», — похвалил дочку папа. «А я вас научу». Котята взялись за лапки, сделали волну и хором закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Котята с папой пошли на кухню и взялись за дело. Сначала Коржик, Карамелька и Компот под присмотром папы приготовили тесто и поставили его в духовку. Когда бисквит приготовился, они покрыли его шоколадом, сливками и свежими ягодами. Ммм, как аппетитно! А потом все пошли пить чай. «Ну что, как всегда, всем по кусочку?» – спросил папа, нарезая торт. «Ага», – кивнула Карамелька. «И один лишний кусочек пусть останется». «Да, вдруг к нам на чаек зайдет тартаешка», – улыбнулся компот. Все весело рассмеялись. Вот так котята поиграли в детективов и раскрыли дело о таинственном тартаешке. Сегодня они поняли, что тайное всегда становится явным. И лучше говорить только правду.